Менелас, несмотря на расстроенные чувства, возмутилась. «Да как ты смеешь? Со мной никто себе такого не позволял». И вскоре роскошную гостиную, освещенную огнями огромной хрустальной люстры, огласила ругань низкопробных кварталов Афин. Наконец Алэмп, изнемогая, схватила свое пальто и завопила: «Хватит, сматываюсь». А грек, вместо того, чтобы удержать ее и совершенно забыв о предстоящем завтра венчании, пролаял в ответ: «Вот и отлично, и не забудь написать в суп». В тот самый миг, когда за ней захлопнулась дверь, раздался телефонный звонок, но грек не взял трубку и решил провести остаток ночи в Георгии V. В Ритце он не был ни разу со дня смерти матери. Как знать, быть может, в ресторане за бокалом вина он подцепит каких-нибудь девчонок, которые только рады будут случаю последовать за ним и успокоить его расшалившиеся нервы. Но телефон продолжал настойчиво звонить. Разозлившись вконец, он схватил трубку. «Да, что там?» С другого конца до него донесся нежный голосок встревоженной девочки. «Это я. Пегги, откуда вы звоните?» «Из Нью-Йорка. Сократ, это такой ужас. Вы непременно должны помочь мне». «Сделаю все, что вы захотите, Пегги. Я вас слушаю. Вы должны непременно на мне жениться». Он тупо уставился на телефон, как будто аппарат сейчас даст им ответ на весь рой обезумевших мыслей, что толклись у него в голове. Потом пробормотал: «Простите, не понял. Женитесь на мне. Я сказала родным мужа, что мы с вами собираемся пожениться. И теперь это надо сделать, Сократ». Он с трудом выдавил два слова. «Но, Пегги, вы согласны? Я... Сократ, это очень серьезно. Я теперь в ответе за это. Возьмите такую же ответственность и на себя. Ну что ж, Сократ, любимый мой, тогда или нет? Когда же? Подождите, что-то плохо слышно». Слышно было отлично. Она повторила: «Когда?» Он попытался сглотнуть, слюна застряла в горле. «Когда только захотите. О, Сократ, вы просто чудо. Понимаете, вы ведь меня скомпрометировали. Всем это известно. Всей семье Балтимор. И шальной тоже». «Ах, вот как, и шальной тоже?» «Милый, я приезжаю». «Куда?» — еле выговорил он. «В Париж. Мы должны обговорить все до мельчайших подробностей. Столько вопросов надо уладить, и наши адвокаты должны встретиться». «Пегги». «Да». «Вы не шутите?» «Нет, я вас люблю. Я хочу жить с вами». «Пегги». «Да». «Я тоже. О, любимый мой, я лечу к вам. Я сейчас же звоню в Нью-Йорк, чтобы вам предоставили в распоряжение самолет. Милый, обо всем-то вы подумаете. Пегги, да, я люблю вас, никуда не уходите, я скоро буду». И на этом телефон отключился. Грек задумчиво ослабил узел галстука, налил себе виски и уселся на то самое место, где сидела Менелас, когда он вернулся из Максима. Все произошло слишком быстро даже для него. Несмотря на намеки пророка, он ни на одно мгновение не сомневался в том, что завтра станет мужем Менелас. Но Менелас-то ушла, и он достаточно хорошо знал ее, чтобы понимать, вернется она очень нескоро, а может быть, никогда. И тут вдруг Пегги дала знать о себе. Недоступная Пегги, единственная на свете Пегги, ради которой он стал учиться гипнозу, Пегги, которую он трахнул на катере, как первую встречную шлюху. И вдруг он вспомнил. В тот миг, когда для него наступил высший предел наслаждения, он плюнул ей в лицо, сам не понимая почему, но чувствуя, что этот поступок высвобождает его, возвращая вдове Америки человеческий плотский облик. Пегги спросила тогда Сократ: «За что?» Не зная, что сказать в ответ, он победоносно расхохотался, то был смех самца, покорившего самку. Но у него тогда и мысли не возникало, что она когда-нибудь станет его женой. Его охватило ликование, когда он представил себе, сколько новых врагов навлечет на него этот брак. Самый богатый человек на свете не может безнаказанно жениться на самой знаменитой на свете женщине. Он с восторгом увидел в своем воображении рожу Каленберга, бедняги Каленберга, который в любви, как и в делах, обречен довольствоваться его остатками, как он перенесет такую новость. Может быть, это его так расстроит, что у него хватит ума сдохнуть. А что касается Ахилла и Марии, пусть лучше остерегутся. Грек не допустит ни малейшего возражения с их стороны. И вообще-то, если они нормальные люди, им следует только гордиться, что их отец еще способен в свои 62 года обольстить самую знаменитую на всей планете женщину. По милости Божией, Сократ сможет, если будет хорошо заботиться о своем здоровье, прожить лет до 100, а то и больше. При таком раскладе у него как минимум есть в запасе еще 38 лет. Потрясающе! Ошеломленный неожиданным счастьем, он задумался о том, что же с ним произошло. В какой-то степени та же история, что с носом Клеопатры, только несколько усовершенствованная. Взбунтовавшиеся бездельники писают в миску с супом, а судьба вдруг берет тебя за руку и ведет ввысь, ввысь, за пределы возможного. Грек находится в полном одиночестве у себя в кабинете. Он ходит взад и вперед и говорит вслух, обращаясь к двум глубоким, обитым кожей креслам, стоящим напротив его письменного стола. Правой рукой, засунутой в карман, он время от времени сжимает толстую пачку купюр. Он блещет красноречием, что-то утверждает, что-то доказывает, над чем-то иронизирует, подчеркивая иногда свою речь яростными ударами кулака по любому предмету, оказавшемуся под рукой. Но в креслах никто не сидит. Грек репетирует. Каждый раз, когда ему предстоит какое-то ответственное дело, он взвешивает все его стороны и разыгрывает эту сцену, притом вслух и в отсутствии собеседников. Но он исполняет их роли также. Он нападает на самого себя и защищается, открыв перекрестный огонь вопросов и ответов, которые то вызывают у него затруднения, то находят благополучное решение. Наконец, говорить больше не о чем, невидимые собеседники убедились в его правоте. Он снимает трубку домашнего телефона. «Ахилл, я у себя в кабинете, жду вас обоих, тебя и сестру». Он садится на место и старается сосредоточиться, обхватив голову руками. Входят близнецы. Ахилл в своем кашемировом полувере и джинсах похож на прилежного студента. Упрямая складка залегла между бровями, перерезав лоб по вертикали. На Марии теннисная юбочка, белая блузка и такие же белые носочки и туфли. Мария плюхается в кресло, Ахилл садится на подлокотник другого. Меж тем грек забыл начало своей речи, а было оно блестящим. В тех случаях, когда дело касается того, что ему дорого и близко, он становится беспомощным. Так и на этот раз он не знает, с чего начать, и говорит наконец. У меня для вас очень важная новость. Ахилл и Мария не реагируют. Он продолжает. Вот уже несколько раз вы вмешивались в мою личную жизнь, по справедливости или нет, не знаю. Вы безобразно вели себя по отношению к женщине, которую я любил и которая очень благожелательно к вам относилась. Он бросает на близнецов вопрошающий взгляд. Они невозмутимы по-прежнему. Из-за вас я порвал Салэмп, кстати сказать, низкий ей поклон за терпение, которое она проявляла к вам. Сегодня я хочу сообщить вам очень важную новость. Я вступаю в брак, и уж на этот раз вы ни за что не станете возражать. Ахилл и Мария не спускают глаз с лица грека, а лицо у него расплывается от радостного смеха. До Марии первой доходит, в чем дело, и она бросается ему на шею. «О, папа, вот здорово-то, ты женишься на маме». Ахилл вскакивает с кресла в полном восторге. Ура, браво, грандиозно. Он тоже бросается в объятия отца, тот тщетно пытается отстраниться, он чувствует, что их ждет страшное разочарование и уже не решается продолжать речь. Наконец, словно ныряет в воду. Причем тут мама? Я женюсь на Пегги Балтимор. Вот слово сказано. Теперь будь что будет. Близнецы мгновенно отшатнулись от него, как от чумного. Ахилл с ужасом смотрит на него. У Марии на глазах слезы. Она говорит: «На ком? Повтори-ка». Грег ерзает в кресле. «Пегги Балтимор, разве в мире есть женщина достойней, как по-вашему?» Ахилл ничего не слышит, это его больше не интересует. «Идешь, Мария? Сыграем партию в теннис, ладно?» Лицо Грега так и пылает от злости. «Хватит! Не вам учить меня, как поступать. Да ведь она же номер первый во всем мире. Номер первый». Но близнецы уже выбежали из кабинета. Боинг был готов к взлету, когда командир получил радиосообщение. Приказ компании. Возвращайтесь на посадочную площадку, распорядитесь, чтобы пассажиры покинули самолет. Командир уже чувствовал спиной многотысячную мощь лошадиных сил, готовых вот-вот поднять в воздух 130-тонную машину, он схватил микрофон. Командира диспетчерской службы. Повторите. Возвращайтесь на посадочную площадку. Пассажиров высадить. Окей, понятно. Подняв брови, он повернулся ко второму пилоту. Вот дерьмо собачье. Не иначе, как бомба на борту. Ребята, отставить полет. Сказать стюардессам? Пока еще не надо. На борту самолета находилось 130 пассажиров, ожидавших беспосадочного перелета из Нью-Йорка в Афины. Радио опять застрекотало. Взлетная полоса номер 6, стоянка номер 11. Заглушите моторы, оставайтесь на местах и ждите приказа. Отвечайте, как поняли. Вас понял. Боб, скажи Лили, чтобы она сообщила пассажирам. А что сообщить-то? Сам не знаю. Плевать я хотел. Пусть говорит, что хочет. Раздался мягкий голос Лили. Леди и джентльмены, по техническим причинам мы возвращаемся к аэровокзалу. Взлет несколько задерживается. Прошу вас забрать свой ручной багаж и подождать, пока греческая компания предоставит ваше распоряжение другой самолет. Благодарю вас. Пассажиры в изумлении переглядывались, пока Боинг возвращался к посадочной площадке. Кое-кто выражал свое возмущение. Лили добавила, как ни в чем не бывало, просьба не расстегивать ремни безопасности до полной остановки самолета. Благодарю вас. Она была так взволнована, что едва вспомнила привычную фразу. Потом ворвалась в кабину пилотов. «Почему возвращаемся?» Радист обреченно пожал плечами. «Если б я знал». Командир заглушил двигатели. Из обоих выходов Боинга хлынул поток пассажиров, которых на полосе ждали автокары. Служащие в форме, помеченной на спине буквами «Г», «А», «Л», принялись перетаскивать чемоданы из багажного отделения на тележки. Едва успели все разойтись, как командир принял новое сообщение. «Диспетчер борту ГАЛ-112. Включайте двигатели. Взлет через 10 минут, курс прежний. Отвечайте, как поняли». «Борт ГАЛ-112, диспетчер, вас понял». «У них что, крыша поехала?» — спросила Лили. Как бы в ответ ей на посадочной дорожке появились три машины, не снижая скорости, подъехали к самолету и остановились, взвизгнув тормозами. «Это еще кто такие?» — спросил один из стюардов. «А не все ли равно? Пассажиры просто в бешенстве, двое уже собираются в суд подать на компанию», — прошептала другая стюардесса Пэт, не сводя в то же время глаз с прелестной женской фигурки, которая с решительным видом поднималась по трапу, ведя с собой двух ребятишек. «Вот это да! Это же Пегги Балтимор!» Вслед за Пегги шли еще двое, мать Пегги, миссис Бекинтош и шальная. За ними две няни и гувернантка. Четверо телохранителей замыкали шествие, а между ними какой-то высокий худой человек, возможно, секретарь. Всего 10 пассажиров. И фантастическое количество чемоданов. Почти столько же, сколько у обычных 130. И опять радио. Ухаживайте за этими пассажирами, как еще никогда и ни за кем не ухаживали. Приказ компании. Как поняли? Вас понял, раздраженно ответил командир. Счастливого пути. Он выключил свой микрофон и направил Боинг к месту взлета. Уж скорее бы, а то кажется, что они дома собачку забыли. Он завтра на ней женится. А я плевал на все это. Интересная будет реклама для компаний. Пф, Нам-то что? В конце концов, хозяин-то грек. Пэт ставила на подносы вазочки с икрой и шампанское «Дом Перегор». Да уж, для меня, небось, ни один мужчина не снимет с самолета 130 пассажиров, чтоб взять меня вместо них. Красивая штука, любовь. Ничего не скажешь. Пронзительный свист реактивных двигателей заглушил ее голос. Самолет дрогнул, вздыбился и устремился в небо. Нет, не поеду. Ни за что не поеду, раз я оказалась в таком виде из-за тебя. Ирена показала на синяк под глазом, который не удалось полностью скрыть даже под очень ловко наложенным гримом. Каленберг пожал плечами. Ну что ж, пойду один. Нет, не позволю. Он угрожающе приподнял бровь. Вот как? Ты не позволишь? Да, я защищаю свою семью. Не пойду я в гости к человеку, который так безобразно вел себя с моей сестрой. Твоя сестра дрянь, ты сама ее ненавидишь. Ты же был рад радеханек, когда женился на ней. Ну, она или ты, дрянь или дура, все та же семейка. Сократ всю жизнь издевался над тобой. Разве тебе не ясно, что это приглашение опять какая-то ловушка? Что-то ты неожиданно встала на мою сторону. Не пойду я туда. Не пойду, и ты тоже не пойдешь. Ну, хватит, убирайся. Я маме пожалуюсь. Герман презрительно посмотрел на нее. Это в твоем-то возрасте. Ты хоть в зеркале себя видела? И все еще собираешься жаловаться матери. Вот я ей скажу, что ты со мной делал. Увидишь тогда. Да эта старуха давно уже спятила, а ты насквозь протухла. Нет, в следующий раз женюсь на 20-летней, надоела мне твоя старая морда. Уродка. А ты рогач, рогач. Ну уж ты-то мне рога наставить не можешь. Лена или я — это то же самое. Вот это ты верно сказала. Обе из одного мешка. Это происходило в 8 часов вечера 2 сентября 1968 года, накануне свадьбы Грека и Пегги Балтимор. Несмотря на все сказанные слова, это нельзя было назвать ссорой. Такого рода обмен любезностями был для Ирены и Каленберга самым обычным разговором, до такой степени, что по привыкшим к этому слугам уже неинтересно было подслушивать. Весь репертуар они знали наизусть. В это свадебное утро Серпентелла напоминала собой крепость. Здорово же изменился этот остров с того дня, когда великую Менелас там напугала змея. Целая армия садоводов, инженеров, агрономов, пейзажистов и архитекторов совершенно его преобразила. Западная сторона, где были построены здания, превратилась в цветущий луг, там росли лимонные, апельсиновые, оливковые деревья и эвкалипты, которые привезли туда, заполнив ими целые корабли. Месяц за месяцем бульдозеры разбивали скалы и выравнивали почву, которую потом покрыли тысячи тонн плодородной земли. Там и тут были вырыты гигантские вместилища, куда каждую неделю грузовые суда привозили пресную воду, так как, несмотря на объединенные усилия геологов и специалистов по родникам, на острове не удалось обнаружить никаких подземных источников. Тем не менее, вертящиеся струи фонтанов в течение всего дня освежали воздух голубоватой дымкой, а в бассейн низвергался подлинный водопад. Задолго до того, как землекопы начали там работы, грузовые самолеты осыпали остров огромным количеством крысиного яда и всяческими инсектицидами, так что, как ни ищи, там не найти было ни единого комара, скорпиона или паука, пощадили только несколько муравейников. 200 человек постоянно заботились о совершенстве этого рая, садовники, кучера, ведь для поездок там имелось 6 чистокровных коней, массажисты, парикмахеры, повара, телефонисты, официанты, секретари, переводчики, бармены, конюхи, камердинеры, врачи, гувернантки, сиделки, экономки, учителя плавания, преподаватели физкультуры, знатоки вин, не говоря уж о 3 специалистах по фейерверкам. Грек очень любил этот вид развлечения. Время от времени ради любого самого незначительного празднества специальный самолет отправлялся за парижским или римским оркестром и привозил его на остров из любого места, где бы этот оркестр в то время не гастролировал. На самой вершине холма, мягким склоном спускавшегося в чистую зеленую морскую воду, находился дом хозяина острова, настоящее чудо, выдержанное в строгом греческом вкусе. Сатропулуса после долгих споров пришлось наконец согласиться с доводами архитекторов и собственных детей, которые не согласились с предложенными им самим дорическими колоннами на фоне мраморного Парфенона в миниатюре. Во всем остальном остров сохранил свой прежний первобытный дух: кипарисы, зонтичные сосны, тамариск, горячавка и полынь. СС, сидя у себя в кабинете, со всех сторон видел море, то самое море, которое принесло ему богатство. Слева, на южной стороне, был выстроен порт, защищающий от ветра, особенно сильного в августе и зимой, порт, способный принимать самые крупнотоннажные суда, да еще с десяток яхт. Для посадки вертолетов была предусмотрена круглая, залитая бетоном площадка, а сами они находились в ангарах, вырубленных прямо в скалах. И повсюду, свободно порхая, весь день распевали всевозможные птицы, но чужих сменяли соловьи. В особых загонах жили там куры, утки, козы, павлины, лани, собаки и кошки. В главном здании размещались, помимо хозяйственной части, кинотеатр, где иногда выступали заезжие театральные труппы, лечебный отдел и концертный зал, где великая Менелас уединялась, когда на нее нападала хандра. Религия была представлена в виде православного священника, жившего во флигеле при маленькой часовне, построенной в конце кипарисовой аллеи. Осветить эту часовню приезжал архимандрит. Когда журналистам во всем мире стало известно о существовании такого райского уголка, они толпами ринулись туда со своими камерами. Но грек был начеку. Если на то не было его желания, никто не мог без особого приглашения прибыть на остров. Отряды моряков, получивших приказ не отвечать ни на какие вопросы, охраняли остров на сторожевых катерах, достаточно мощных, чтобы вправить мозги любому военному крейсеру. Даже самые ловкие журналисты опустили руки после того, как понапрасну перепробовали все – обольщение, подкуп, угрозы, шантаж. О том, что происходит на Серпентеле, узнать было невозможно. А те, кто знал, держали язык за зубами. В день бракосочетания была удвоена вся охрана как на земле, так и на море. Моряки в белой форме с полицейскими дубинками в руке с самого рассвета расхаживали по берегу, на случай, если туда прокрадутся какие-нибудь лихие водолазы. Некие журналисты из Life даже рискнули спуститься ночью на парашютах, но были обнаружены собаками и выдворены прямо в море, а вся их техника уничтожена. Греческое правительство издало особый приказ, запрещавший любому самолету, какой бы то ни было национальности, гражданскому или военному, подлетать к острову ближе, чем на 5 миль. Два истребителя и вертолет морской жандармерии следили за выполнением этого приказа. Грек, всегда хвалившийся тем, что ничего не упускает из виду, забыл об одном – предоставить в распоряжение Пегги самолет. Волосы встали у него дыбом, когда директор его авиакомпании сообщил ему об этом из Нью-Йорка. Пегги уже прибыла с друзьями в аэропорт, а там их никто не ждал. «Что мне делать, сэр? Немедленно раздобудьте для них Боинг, черт дери. Я пробовал, но все машины в воздухе. А самолеты нашей компании? Только один сейчас на месте, и тот вылетает через 2 минуты. Задержите его, так вас и так. Слушаюсь, сэр, но он заполнен пассажирами. Что с ними делать? Выгнать. А сколько, по-вашему, следует оттуда вывести, если это вообще будет возможно? Всех выгнать вон. Всех, слышите? Но, сэр, это трудно. Вы не хотите потерять свое место? Разумеется. Так вот, если надо, хоть огнеметом выкурите всех из этого Боинга. Я женюсь, поняли, идиот? Выполняйте и позвоните, когда все будет готово. Прошло немного времени, и новое сообщение его успокоило. Пегги, наконец, улетела. Грек ждал ее в Афинах с букетом в руке, смущенный как школьник. Он распорядился, чтобы от нее на несколько дней скрыли все газеты, где она подвергалась всеобщему осуждению. Одна английская газета вышла с таким заголовком на первой полосе: «Как вам не стыдно, Пегги?» Другие газеты сообщали о событии в том же тоне: агрессивно, злобно, желчно. Примерно в таком духе: она выходит за человека, который ей в отцы годится. Или кумир сошел с пьедестала, или еще: вдова Скотта Балтимора опозорила Америку. Таких статей были сотни в прессе всего мира. Только 2-3 издания посчитали, что брак — личное дело того, кто в него вступает, и незачем требовать за это отчета. Пегги неловко расцеловала Сократа в обе щеки. «Можно я вас познакомлю с мамой?» Грек был ровесником будущей тещи, но тут он почувствовал себя 10-летним мальчишкой. Он никак не мог заставить себя выпустить руку Маргарет Бекинтош, которая со строгим видом сверлила его взглядом. Наконец она изрекла, глядя ему в глаза: «Поклянитесь мне, что моя дочь будет счастлива с вами». Сатропулос разволновался, как последний дурак, и долго кивал головой, пока сумел наконец выдавить: «Да, клянусь вам в этом». Тогда она, в свою очередь, поцеловала его. Потом Пегги подтолкнула к нему своих сыновей: «Дорогие мои, поцелуйте Сократа». СС наклонился к старшему, который стоял столбом, но не сопротивлялся. Но когда Грек хотел взяться за младшего, тот вдруг заплакал и уткнулся в мини-юбку матери. «Ну что ты, Кристофер? Что на тебя нашло?» Но малыш отчаянно цеплялся за ноги Пегги и рыдал, пряча лицо. Пегги тщетно пыталась его успокоить. «Ты увидишь, в какую красивую страну ты прилетел. Тебе здесь будет так хорошо». Сократ попытался было обнять его, но малыш так и вскинулся и завопил: «Нет-нет, не хочу, не хочу, мама». Одна из нянек пробовала вмешаться, но Грек жестом остановил ее. Пегги состроила огорченную и в то же время веселую гримаску. Грек сказал: «Пусть попривыкнет ко мне. Я буду так его любить, что он в конце концов разглядит меня».